Глава 44. Эшфорд. На вечер, как и на любое благотворительное мероприятие, приходят все приглашенные. Не дай бог обвинят отсутствующих в скупости и корысти. Нет, все готовы раскошелиться ради звания «самый щедрый меценат сезона». Особенно те, кому нужно загладить произведенные впечатления на скучных вечерах и неприятных ужинах. Моя мать сидит за столом матрон благотворительного фонда «Юнион Джек» и внимательно следит, чтобы все присутствующие делали минимальный взнос, чтобы считаться социально приемлемыми. Многим может показаться смешным, но уровень напряжения физически ощутим. В частности, семьи, исторически соперничающие друг с другом, будут воевать до последнего фунта стерлингов, чтобы защитить честь своей фамилии. Пока смот очень нравится женщинам, в частности, женщинам определенного возраста, у которых есть возможность показать на подиуме наряды, надетые на то или иное знаменательное событие. Мужчинам же менее приятно видеть тела вышеупомянутых женщин, напоминающие мешки с картошкой, которые выхаживают и покачиваются с грациозностью землетрясений. «Каждый год я говорю, что это последний раз, и я больше сюда не приду. А потом неизвестно, каким образом на следующий год я снова оказываюсь здесь с чековой книжкой в руках. Нужно как-то разорвать этот порочный круг», — жалуется Харинг, один за другим глотая бокалы обычного, а не винтажного шампанского. «Так как это же благотворительный вечер, нельзя же пить за здоровье, чокаясь бокалами элитного напитка. Какая пощечина бедности!» «Ты это мне говоришь? С матерью, которая находится во главе благотворительной организации? Мне тут место забронировано пожизненно. Я уже какое-то время подумываю снова записаться в армию, только чтобы меня отсюда отозвали». «Она втянула сюда и Джемму?» «Это было неизбежно. Каждая женщина из высшего общества должна внести свой вклад в организацию мероприятия. Кстати, этот вечер организовывала именно Джемма. Видишь мою маму вон там? Она изо всех сил старается не поддаться панической атаке. Признаться, я чувствую себя спокойно и уверенно. Джемма не может не справиться. Этот показ настолько банален, что даже я мог бы его организовать. Взять одежду старушек, натянуть ее на них же при помощи вазелина и пары булавок, включить подборку музыки 1982 года и бам, вытолкнуть их всех на подиум одну за другой, надеясь, что от всех этих покачиваний и вышагиваний ни у кого вставная челюсть не выпадет или бедренный протез не расшатается. «Бедные старушки, дай им хоть немного порадоваться последней славе». Свет гаснет, остается лишь освещенный круг для выхода моделей. Включается музыка. Тот самый сборник, как и ожидалось. На экране появляется фото леди Денбери на церемонии вручения Кубка Уимблдона в 1983 году, как она пожимает руку Макенрою. Я скептично поднимаю бровь. Леди Денбери сейчас больше похожа на водонагреватель. Так по какому же закону геометрии она сможет надеть то платьице на фото 1983 года? Не знаю, смотреть или отвернуться. Как в фильме ужасов, так и тянет зажмуриться, но неодолимый инстинкт заставляет держать глаза открытыми. Чистый мазохизм. Неожиданно музыка меняется, и из динамиков гремит голос леди Гаги, а сам зал наполняется дымом. Даже у нас с Харингом в университетской комнате так не бывало. Я поворачиваюсь к диджею и думаю, что по окончании вечера ему предстоит не самая приятная четверть часа. Тут Харинг изо всех сил толкает меня локтем в грудь и резко дергает за рукав. «Черт, смотри! Смотри!» и указывает на подиум. «Это Денбери. Да, точнее, ее 19-летняя внучка. И платье на ней мало чем напоминает то самое с церемонии вручения Кубка Уимблдона ее бабушкой. Его укоротили, а у жакета оторвали рукава». Комната погружается в полнейшую тишину. Женщины от шока, а мужчины, наоборот, похоже, вышли из состояния нейровегетативной комы, в которой пребывали еще минуту назад. Следом выходит 20-летняя племянница лорда Перри в полной форме для гольфа своей тети, но обновленной. Тетю, кстати, я бы ни за что не хотел увидеть в этих шортах ни на поле, ни вне его. Но племянницу встречают восторженные аплодисменты. Харинг, к примеру, все руки отбил. Одна за другой на подиум выходят дочери, внучки и правнучки всех этих дряхлых развалин, присутствующих в зале, в нарядах, отданных на благотворительность, только укороченных и ушитых. Дамы превратились в молчаливые восковые статуи. Но мужчины еще никогда не выглядели столь оживленными и настолько готовыми заполнять свои чековые книжки. Сидящие рядом Харинг и Сэмюэль устроили импровизированное жюри, и при каждом выходе модели поднимают вверх лист бумаги с оценками. Даже его высочество лорд Невилл с самого начала показа, не переставая, хлопает в ладоши. Мужчины будут вечно благодарны Джемме, но не хотел бы я оказаться на ее месте, когда мы вернемся домой. Возможно, по воле провидения я стану вдовцом. Показ почти закончен. Но тут на подиум выходит последняя девушка. На ней огромные солнечные очки из тех, что носили звезды 60-х годов, и короткая белая шубка из шиншиллы. Когда она доходит до конца подиума, с озорным видом расстегивает пояс, показывая, что под верхней одеждой почти ничего нет, только полупрозрачное кружевное боди песочного цвета и длинное жемчужное ожерелье ниже талии. Кто это такая? По слогам едва слышно произносит Харинг, комкая в руках лист с оценками. «Моя... я даже не могу это произнести. Жена?» И точно в подтверждение моих страхов она поворачивается, снимает очки и спускает шубку с плеч. Это Джемма. Я почти слышу, как стул моей матери опрокидывается, и она падает на пол в обмороке. Когда Джемма, наконец, исчезает за занавесом, в зале темнеет. Я почти уверен, что когда это манто надела прабабушка леди Антонии, на встречу с царицей Александрой в далеком 1911 году, на ней под мехом было одежды побольше. «Кто-то там наверху тебя очень любит, Паркер», — замечает Харинг, все еще выбитый из колеи этим показом. «Не сомневаюсь», — ошеломленно отвечаю я. Следующим утром Денби напоминает ад на земле. «Я не стану сидеть и смотреть, как позорят имя Паркеров», — кричит моя мать, подгоняя слуг, которые выносят целую вереницу чемоданов. «Еду в Бат», — продолжает она, а я с безразличным видом наблюдаю за ней с порога. «Тебе не кажется, что ты немного перегибаешь палку?» — интересуюсь я. «Перегибаю палку? Твоя жена искромсала исторические наряды самых значимых представителей высшего общества и сама прошлась по подиуму полуголой. А перегибаю палку я?» «На мой взгляд, ты преувеличиваешь», — пожимаю плечами я и вхожу в дом. «Ты женился на ненормальной, притащил в дом ее нелепую семью. И этот замок теперь напоминает цирк. А твоя жена только и делает, что ставит нас в неловкое положение. Я говорю тебе четко и ясно. В своем уме осталась только я. Если тебя устраивает, что тебя постоянно унижают, и ты уже превратился в посмешище высшего общества, продолжай в том же духе. Ну а я не стану смотреть, как тонет этот корабль». Ее монолог меня практически не трогает. «Возможно, ты упускаешь одну деталь. Я тебя не удерживаю, всего лишь высказываю мнение о твоей реакции. Это был просто благотворительный показ мод, а не запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Если хочешь ехать в Бат, езжай. Я полностью поддерживаю это решение». «Конечно, я еду в Бат. Тут мне больше незачем оставаться. После вчерашней катастрофы можно забыть даже о крохотной вероятности королевского визита. Королева никогда не ступит в этот дурдом». И пока моя мать вкладывает все силы в истерику, стоя у готовой к отъезду машины, рядом со мной появляется Джемма, спокойная и улыбающаяся, точно ничего не случилось. «Та-дам!» — произносит она, помахав у меня перед глазами пачкой чеков. «Ты посмотри! Несколько тысяч фунтов! Я все посчитала, а когда позвонила в банк, чтобы их внести, мне сказали, что пока смот Union Jack никогда еще не собирал так много денег». Я удивленно смотрю на чеки и не могу поверить. Все они подписаны друзьями и знакомыми моей матери. Невероятно. «И вот смотри», — Джемма кладет мне в руку свой смартфон, открытый на страничке Твиттера. «Уже 3 стилиста отметили меня в своих постах и похвалили. Настоящие стилисты, которые устраивают показы мод в Париже. Это же успех!» От этого ликования Джеммы моя мать пыхтит, точно прикрытая крышкой кастрюля на плите. «Успех! Ты уничтожила годы гордости и традиций ради своей клоунады!» Джемма окидывает мою мать ледяным взглядом, обмахиваясь чеками, точно веером. «Насколько мне известно, голодающих гордостью и традициями не накормишь». «Полностью согласен», — подтверждаю я. Моя мать залезает в машину, громко крикнув: «Идите к дьяволу оба!» И Роллс-Ройс отправляется прочь по подъездной дорожке, подняв облако пыли. «Куда это она?» — спрашивает Джемма. «Кажется, я твой должник». «Почему?» «Она уехала в Бат».